Глава 12. Следующее утро встретило меня в лице встревоженной Мари. Она стояла на пустой, уже довольно душной кухне и, прижав кулачок к груди, высматривала что-то на улице через небольшое мутное окно. «Привет», — грустно протянула я, подойдя ближе. «Что там?» «Там его светлости лорд Крион. Говорят, ночью было нападение на ближайшую деревню, а потом укушенные сюда пошли. Представляешь, а я даже не проснулась. Узнала вот буквально 5 минут назад». «Да, из рассветной пришли», — ответила девушка и моментально получила в ответ ее возмущенный взгляд. «Что? То есть ты в курсе того, что произошло? Но откуда?» Мари уперла руки в бока. «Давай рассказывай». «Да нечего особо рассказывать». Я зевнула, прикрывая ладонью рот. «Сама толком не знаю. Из рассветной пришли люди ночью, прямо через поле шли. К дому. А доктор их задержал. А я позвала на помощь. Стража подняла его светлости и милорда. В общем, они со всеми быстро справились». «Что?» Одна бровь удивленно поползла вверх. «Доктор?» «Мари!» Всплеснула я руками. «Это все, что ты реально услышала из моей речи?» «Милая!» Она сделала пару крадущихся шагов ко мне, заставив улыбнуться. «Все остальное ерунда. А что у нас с доктором?» «Мари!» Я невольно улыбнулась еще шире. «Ничего такого». «Ну, конечно. Так, подожди, а как же мальчик? Ну, этот светленький. Марк, Мик...» «Мик, Микаэль». Поправила я ее. «Да, точно, Мик. Ну и что с ним? Я знаю тебя, ты слишком серьезная и правильная, чтобы крутить сразу с несколькими». «Мари!» От возмущения я даже притопнула ножкой. «Микаэль мой друг, не более того». «Значит, я правильно поняла», — мурлыкнула девушка, оплетая меня руками. «Что более того у нас с доктором, да? Рассказывай». «Мари». Я взвизгнула и захохотала, так как она ткнула своими пальчиками мне в бока. «Мари, ахахаха, Мари, я боюсь щекотки». Девушка замерла и заговорщицким тоном произнесла. «Рассказывай, или защекочу тебя до смерти». Проворно выбравшись из ее цепких рук, я сделала шаг назад и, смущаясь, ответила. «Нечего тут рассказывать, и вообще, ты же знаешь». «Ой!» Она демонстративно вздохнула. «Тоска зеленая, ну как с тобой разговаривать, было или нет?» «Мари!» Теперь я уже не могла на нее смотреть и закрыла руками глаза. «Мари, ну пожалуйста». «Выходит, не было?» Еще раз вздохнула девушка. «Нет», — выдавила из себя признание под ее натиском. То, что произошло там, нельзя было назвать в моем понимании чем-то. В своих снах я видела гораздо больше того, что успела урвать вчерашней ночью, да и чувствовала тоже. «Ой, посмотрите, кто же это у нас тут?» От двери раздался голос Гриньона Форума. «Спасительница человечества! Нет, не так, ночная фе...» «Господин Форум!» — прогремела за спиной толстяка. «Что тут происходит?» «Ничего, милорд!» Мужчина скривился и, повернувшись лицом к управляющему, склонил голову в приветствии. «Мисс Эбби, мисс Мари, доброе утро. Все в порядке?» Несмотря на бодрое приветствие, вид у лорда Криона был очень уставшим. Его лоб прочертила глубокая морщина, а под глазами залегли тени. «Все в порядке, милорд», — ответила я за нас обеих и склонилась, приветствуя управляющего. «Доброе». «Отлично, тогда идемте, мисс Эбби, для вас есть задание». После этих слов мужчина покинул кухню, а я поспешила за ним. Мы следовали по темному коридору в сторону библиотеки, когда лорд неожиданно остановился и развернулся ко мне лицом. «Мисс Эбби, примите совет. Не стоит вам связываться с бароном Гриде. Он никогда не посмотрит на вас, как на серьезное вложение». «Что?» Я опешила не только от того, что он сказал, но и от всей ситуации в целом. Какое он имеет право раздавать столь личные советы и лезть в мои дела? «По какому праву, милорд?» — начала я, возмущенная до глубины души, но лорд Крион поднял руку, призывая к молчанию, и я практически поперхнулась невысказанными словами. «Именно потому, что вижу, мисс Вайнхаус. Вы слишком благородны, чтобы понимать, что связь с этим мужчиной не принесет вам добра. Я не верю, что вы столь наивны, чтобы не осознавать. Барон никогда не женится на такой девушке, как вы. А это, в свою очередь, раздавит вас как личность. Мне бы не хотелось видеть этого». Я стояла, открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба, не зная, что сказать. Совладав с собой, кивнула. «Спасибо, милорд», — выдавила из себя, не понимая, какие именно чувства сейчас меня обуревают. Злость на лорда из-за того, что он посмел давать мне подобные советы, или все же благодарность, что заставил подумать и взглянуть на всю ситуацию еще раз? «Вы еще не разобрались со своими воспоминаниями?» Отвлек меня от дум мужчина и, не дожидаясь ответа, развернулся и продолжил движение дальше по коридору. «Нет, милорд, вы знаете», — ответила его спине и поспешила за ним. «Жаль, неужели в тех книгах, что я вам дал, нет полезной информации?» «Я их прочитала, милорд, но так как я не менталист, ничего не смогла вынести из них, кроме теории». «Теории, а точнее воплощением ее практической стороны», — мужчина хмыкнул, — «вы уже занялись, как я слышал?» «Да, милорд, а...» Меня охватила паника, а сердце сильно забилось. Неужели его светлость... Микаэль рассказал. Спокойно добавил лорд Крион, двумя словами возвращая мне утерянное спокойствие. «Да, милорд». «В чем дело, мисс Эбби?» «Простите». Я затормозила, не заметив, как мужчина остановился и развернулся ко мне в полоборота. «А теперь, когда мы с вами так мило общаемся», — продолжил он с издевкой в голосе, — «не соизволите объяснить, какого черта вы разговариваете со мной таким тоном?» «Что?» Я растерялась. «Тон, мисс Эбби!» «Но...» — начала я, стиснув кулачки. «С одной стороны, этот человек вызывал у меня целую бурю негативных эмоций, а с другой... он в некоторой мере защищает меня». Набрав полную грудь воздуха, я выдала. «Несмотря на то, что я прислуга, милорд, слышать гадости в свой адрес, да еще и в тот момент, когда я не смею ответить или поставить говорящего на место, очень унизительно», — протараторила я, вперяя взгляд в верхнюю пуговицу его сюртука. «Что? О чем вы? Когда я успел оскорбить вас?» Он был очень удивлен, причем настолько, что я начала верить, будто мне все это показалось. Но потом, собравшись, пояснила. «Вчера, во время обеда, вы посмели обсуждать мою личную, прошу заметить, жизнь с его светлостью». Я зашипела не хуже раненой змеи. «И это было унизительно, тем более при других слугах. Я же не поступаю с вами так. Как вы могли?» Буквально за секунду ярость превратилась в ничто. «Пшик!» И я стою перед этим странным человеком, совершенно опустошенная. Вот так сказала ему все как есть. Но вопреки моим самым страшным ожиданиям, лорд склонился ко мне и прошептал, будто не хотел, чтобы даже стены слышали. «Вы хотите сказать, что вчера за обедом понимали, о чем мы с Дианом говорим?» «Да, милорд», — прошептала ему в ответ. «Как это возможно?» На этот раз он говорил громче и будто обращаясь к самому себе. «Идем». Мужчина схватил меня и потащил за собой в противоположную сторону. Быстро переступая ногами, я бежала за ним, как на привязи. Пара поворотов, и мы остановились перед покоями герцога. «Что вы...» Я попыталась выдернуть локоть из его хватки, но он лишь шикнул на меня. «Тихо». Затем повернулся и постучал. «Диан!» «Отвали!» Раздалось из-за деревянной преграды, и я не смогла сдержать насмешку. Но вместо того, чтобы развернуться и уйти, лорд Крион схватился за ручку и распахнул дверь, заходя и затягивая меня в покое его светлости. «Что вы себе позволяете?» — закричала я, цепляясь свободной рукой за дубовый косяк. «Прекратите!» Но мужчина не обратил на это никакого внимания, дернув меня к себе с силой. Прижав мое дергающееся тело одной рукой, второй он спокойно закрыл за нами дверь. «Какого?» Послышалось за нашими спинами, и мы развернулись к его светлости лицом. «Эдвин, ты сдурел?» Перед нами стоял герцог, голый по пояс, сжимающий в одной руке откупоренную бутылку вина, второй вытирая пот. Похоже, мужчина пил напиток прямо из горлышка, как тогда на дороге, когда он спас меня, в первый раз. Рядом с большим махровым полотенцем в руках стоял Тревор и также с удивлением взирал на нас. По всей видимости, его светлость собирался принимать ванну. Лорд Крион сделал шаг вперед, все еще удерживая меня, а потому я опять забилась в его руках, стараясь освободиться. «Прекрати, Эбби!» — рыкнул он, и я, напуганная его тоном и обращением, замерла. Эдвин, черт!» Герцог с силой бухнул бутылку на небольшой столик рядом с ним. «Какого черта ты творишь? Отпусти сейчас же мисс Вайнхаус!» «Она понимает франкассийский, Диан!» Его говор приобрел уже знакомую мне плавность и переливчатость. Герцог медленно повернулся к Тревору. «Оставь нас!» Тихий приказ был сиюминутно выполнен. Проходя мимо нас, лакей кинул на меня уже знакомый уничижительный взгляд и исчез из комнаты. «Отпустите меня!» Я попыталась еще раз дернуться, но была лишь сильнее стиснута в руках лорда. «Эдвин, отпусти уже мисс Вайнхаус и объяснись!» Не повышая голоса, но довольно зло произнес герцог. «Не дергайся, Эбби!» — рыкнул лорд Крион, неохотно выпуская меня из своих рук. «Наша тихая мисс Эбби Вайнхаус понимает франкассийский». «Наша мисс Эбби какая угодно, только не тихая», — хмыкнул герцог, но тут же стал серьезным. «Откуда такие идеи, Эдвин?» «Она сама сказала», — недовольно рыкнул лорд Крион. «Мисс Вайнхаус обвинила меня в том, что своими рассуждениями о ее личной жизни мы оскорбили ее». «Эдвин, да что с тобой?» — удивленно спросил герцог. — Что ты взъелся на девочку? — Я вас не обвиняла, милорд. Попыталась я выкрутиться, но, заметив, как на меня посмотрел его светлость, замолчала. — И Георанский тоже, — сдавленно прошептал управляющий. — Что? Я начала разворачиваться к нему лицом, но была остановлена странной силой, вмиг сковавшей меня. Руки оказались плотно прижаты к телу, ноги будто свинцом налились. Я не могла даже повернуть голову обратно к герцогу. Но оказалось, что это и не требуется, так как в следующую секунду я почувствовала чье-то горячее дыхание на виске. «Кто ты такая?» Голос герцога был тих и совершенно безэмоционален. «Эбби Вайнхаус, ваша светлость», — прошептала, дрожа всем телом. «Не верю», — ответил мужчина. «Так, устроим-ка мы нашу гостью поудобнее и спросим еще раз». В следующую секунду он подхватил меня, отрывая от земли, а я, как тряпичная кукла, распласталась в его руках. Было от чего-то очень жутко, слова застряли в горле комом. Герцог в несколько широких шагов дошел до большого кресла и опустил меня в него. Устроил, прислонив к спинке кресла и положив мои руки на подлокотники. «Молчи», просто произнес он и развернулся к уже подошедшему лорду Криону. «А теперь по порядку». «Она понимает франкассийский и георанский. Не знаю, какой еще». «Объясни с самого начала, Эдвин», — устало произнес герцог и потер глаза. «Ты думаешь...» Как ни пыталась, я не могла шевельнуться. Губы тоже не слушались. У меня даже не было возможности как-то отстоять свою честь или защититься от непонятных обвинений. «Диан», — лорд замолчал, скорее всего, подбирая правильные слова. «Эдвин, я устал. Я выложился по полной, уничтожая группу покусанных, хотя буквально за несколько часов до этого спустил пар на... Потом до самого утра ловил по ближайшему лесу тех, кто отбился от этой группы, чтобы обезопасить другие деревни. Затем разбирал завалы в деревне, подвергшейся нападению, и занимался распределением детей по другим семьям. Сейчас только утро, а я устал так, что готов упасть на месте и сдохнуть в муках. И вот ты притащил ко мне перепуганную девочку, по сути спасшую нас от внезапного нападения». «Диан, да как ты не понимаешь?» Лорд сжал кулаки. «Она может быть одной из них. Да она сама могла их сюда заманить. Черт, что я несу?» «Эдвина кусала она их тоже сама?» — рыкнул лорд, а я отчаянно замычала. «Говори!» — устало протянул герцог, и мои губы вновь обрели жизнь. «Ваша светлость, я правда не знаю, что все это значит, но я не виновата в том, что произошло ночью. Ваша светлость!» — прошептала я, взывая к нему. «Тихо!» — произнес он, и я больше не могла произнести ни одного слова. «Что ты хочешь от меня, Эдвин?» «Проверь ее. Ты же понимаешь, что это в первую очередь важно для тебя, Диан», — тихо произнес лорд Крион. «Я надеюсь, что ошибаюсь. Очень надеюсь». Вслед за просьбой он повернулся ко мне и, поджав губы, произнес. «Ничего личного, мисс Эбби. Моя первостепенная цель — безопасность Дианы. Потому если я не прав, а я изо всех сил хочу, чтобы так оно и было, принесу вам свои извинения.